Мальчик торопливо отодвинул стул и подошел к женщине. «Возьми меня к себе», — шепнул он настойчиво. «Теперь, сейчас же». Женщина осмотрела мальчика. То, что она увидела, не внушило ей ни малейшей уверенности. Какой-то никчемный бродяжка. Мальчонка без гроша в кармане. «Подрасти сперва», — отрезала она. «Я занята». Она принялась грубо трясти матроса. Дрожащей рукой мальчик вытащил деньги. Он разжал кулак перед ее глазами и показал несколько смятых банкнот. «Не жди его, возьми меня». Женщина поглядела на банкноты. Она тут же забыла о матросе. Застывшая улыбка вернулась на ее губы, и она встала. «Разумеется», — кивнула она, — «ты пойдешь со мной. За такое количество грошей я предоставлю тебе возможность хорошо провести время. Меня зовут Тереза. Красивое имя, не правда ли?» Мальчику так хотелось поскорее выбраться из бара, что он не прислушивался к ее словам. Он просил настойчиво: «Это далеко? Давай уберемся отсюда». Она вышла с ним в темноту душной ночи. «За сараем таможни», — сказала она. «Эй, не так быстро! Где пожар?» Мальчик шел впереди нее по узким задворкам. Он не оглядывался, хотя ему этого очень хотелось. Он боялся, что Тереза заподозрит что-нибудь неладное и не пустит его к себе. Ей пришлось почти бежать, чтобы поравняться с ним. «Ну ты и горяч!» — хихикнула она, запыхавшись. «Я никуда не убегу. Мы скоро будем на месте». Мальчика всего передернуло, но он продолжал идти быстрым шагом. «Взгляни-ка!» — окликнула его Тереза, когда они вступили на темную площадь. «Вон мое жилище, где лестница поднимается по стене дома». Мальчик нетерпеливо сказал: «Показывай дорогу». Он напряженно вслушивался в ночь, но не слышал ничего тревожного. Они поднялись по лестнице. Тереза открыла дверь в свою комнату и нашарила спички. «Секундочку, милок», — сказала она, — «я зажгу лампу. Не то ты споткнешься обо что-нибудь и поранишься». Мальчик почувствовал, как к его горлу подступает тошнота. Он стоял в темноте спиной к Терезе, вглядываясь в темную площадь под окном. Лампа зажглась, и Тереза поправила фитиль. Она подошла к окну и задернула потрепанную ситцевую занавеску. «Давай-ка, красавчик!» — распорядилась она. «Только закрой дверь!» При свете лампы мальчик больше не чувствовал себя в безопасности. Он прошелся по комнате и затворил дверь. Он с тревогой огляделся по сторонам. Шершавые деревянные стены были украшены дешевыми картинками, а над кроватью красовалась фотография голой женщины, вырванная из какого-то журнала. Потрепанная и довольно уродливая китайская ширма частично загораживала неряшливую кровать, а у стены стояла неизбежная швейная машинка «Зингер». Мальчик попросил: «Погаси лампу». Тереза откинула голову и разразилась смехом. «Ты что, не хочешь увидеть то, что покупаешь?» — спросила она. «Или ты такой робкий?» Мальчик ненавидел ее от всей души, от всей своей порочной маленькой души. Он стиснул зубы. «Погаси эту лампу!» Тереза подхватила подол юбки и задрала ее выше бедер. Под платьем на ней ничего не было. Мальчик почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. Он отвел глаза, чувствуя отвращение и испуг. У Терезы было полное красивое маленькое тело, но мысль о близости с женщиной вызывала у него тошноту. Тереза внимательно посмотрела на него. «Что с тобой?» — резко спросила она, уронив юбку. «Я тебе не нравлюсь?» Мальчику хотелось крикнуть, что она отвратительнейшее существо, какое он когда-либо видел, но он вовремя удержался. Снаружи его искали солдаты. У Терезы он находился в безопасности, ему нельзя рисковать. Он сказал: «Со мной все в порядке, Меня раздражает лампа. Вот и все». Тереза протянула руку. «Деньги вперед, милок. Такого правила я всегда придерживаюсь в своем бизнесе». Мальчику ужасно не хотелось расставаться с деньгами. Ему не хотелось расставаться с деньгами почти так же сильно, как не хотелось находиться в заперти с этой шлюхой. Но за эти деньги он покупал безопасность, и рука со смятыми банкнотами скользнула по столу. Тереза сгребла банкноты и сунула за чулок. «Ну вот», — промолвила она, — «теперь можно погасить лампу». Она наклонилась и сильно дунула в ламповое стекло. Когда она наклонилась, ее груди натянули тонкий ситец платья. Мальчик отступил. Он подумал, через минуту она подойдет ко мне. Он на ощупь перебрался через комнату к окну и отодвинул занавеску. Тереза хихикнула. «Что с тобой, милок? Ты себя плохо чувствуешь?» Мальчик ее не услышал. Он смотрел на темную площадь. В тени стояли три солдата. То и дело кто-нибудь из них шевелился, и лунный свет сверкал на обнаженном штыке. Он поспешно опустил занавеску и отступил. Его горячие руки коснулись голых рук Терезы, и он отпрянул. «Давай, милок», — сказала Тереза, — «покончим с этим. Мне надо еще разок выйти сегодня вечером». Мальчик сделал шаг прочь от ее голоса, столкнулся с ширмой и упал на кровать. Прежде чем он успел подняться, Тереза обхватила его руками и повалила. Его рука коснулась мягкой внутренней поверхности ее бедра, и он замер от этого ужасного прикосновения. Она сказала: «Держу пари, у тебя еще не было женщины». Она проговорила это очень добродушно. «Не трогай меня», — прошипел мальчик, — «отойди от меня». Тереза погладила его рукой. «Не вертись, тебе нечего бояться». От ее прикосновения в нем проснулась давно забытая похоть. Убыстрение тока крови ужаснуло его, и он оттолкнул ее с такой силой, что она свалилась на пол. В темноте он сел, его рубашка прилипла к груди, а глаза уставились в удушливую тьму. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Потом она сказала: «Ладно, Джон, если ты так хочешь». Он спустил ноги с кровати. «Это не мое имя», — произнес он, запинаясь. Он слышал, как она встает на ноги и нащупывает стол. «Мне плевать, как тебя зовут, Джон. Убирайся отсюда и побыстрей». Она черкнула спичкой и вновь зажгла лампу. Она была совсем голая, если не считать туфель и чулок. Смятые банкноты, которые он ей отдал, топорщились на ее бедре. Она осторожно поправила фитиль и обернулась. Мальчик увидел, что она страшно разгневана. Он испугался. Нельзя, чтобы она выгнала его сейчас. Он нарвется на солдат, которые стоят там, снаружи. Он произнес торопливо: «Не сердись. Видишь ли, мне не хотелось делать это таким способом». Она подошла и положила руки на спинку кровати. Ее тяжелые груди откачнулись от оливкового тела. «Каким же способом тебе хочется, Джон?» — спросила она. Она выглядела прапрабабушкой всех шлюх на Кубе. «Разве не может парень почувствовать себя одиноким и захотеть побеседовать с дамой?» — сказал он, не глядя на нее. «Если она поймет, что он боится, она обойдется с ним чертовски скверно». Тереза буркнула: «Ты пришел сюда беседовать?» «Разумеется, разве не может парень уплатить тебе за то, чтобы ты с ним поговорила?» Это достало Терезу. Она провела пальцами по своим густым черным волосам. «Ну ты, милок, спятил», — сказала она наконец. «Нам с тобой не о чем разговаривать. Валяй-ка отсюда!» Мальчик слез с кровати и снова подошел к окну. «Может быть, солдаты ушли?» Он чуть-чуть приподнял занавеску и выглянул на улицу. Темные фигуры все еще маячили там. Он выпрямился и отступил от окна. Тереза наблюдала за ним с любопытством. «Что случилось?» — сказала она. «Почему ты все время выглядываешь из окна?» Мальчик подошел к столу. Свет лампы озарил его бледное, измученное лицо. Тереза заметила легкое подергивание щеки. «О, не бойся», — сказала она, — «ты просто ребенок. Тебе будет со мной приятно». Мальчик покачал головой. Ее терпение лопнуло. «Послушай, Джон», — возмутилась она, — «если не хочешь, уходи. Мне надо зарабатывать на жизнь. Нельзя отнимать у меня время попусту». «Мои гроши в порядке, разве нет?» — сказал мальчик, гася искру вспыхнувшего гнева. «Я тебе уплатил за то, чтобы оставаться здесь, не так ли?» Тереза надела платье и разгладила его на своих пышных мягких бедрах. «Эти гроши уже израсходованы. Ты думаешь, что купил целую ночь?»